Боги магистры и прочий сброд, как меня бесит эта сцена. Мы не уготована роль, и я лишь чья-то смена. Вот почему я сейчас во власти безумства. Прекрасное чувство здесь. Мои законы, я свободен. Прощай, глупый орден, господа. Истина рядом, я просто делал то, что хотел. Здесь погиб уж порядок, и начался мой беспредел. Я рожден, чтобы быть великим. Орден же обдирает перья об ваши лики, как тусклые блики на песочных часах черного безвремя. Вот почему я сейчас во власти безумства. Прекрасное чувство здесь. Мои законы, я свободен. Прощай, глупый орден, господа. Истина рядом, я просто делаю то, что хочу. Здесь погиб ваш порядок, и начался мой беспредел. Вы думали, я проблема решаемая, глупцы. Вы лишь только мешали, да как вообще перечить меня посмели. И просто поверьте, я хочу лишь победу над смертью и плевать на дорогу, что ведет меня к цели. Вот почему я сейчас во власти безумства. Прекрасное чувство здесь. Мои законы, я свободен. Прощай, глупый орден, господа. Истина рядом, я просто делаю то, что хотел. Здесь погиб уж порядок, и начался мой беспредел. Начался мой беспредел. Начался мой беспредел.